все 2000 книг, имевшихся в городской библиотеке. Его любимыми героями были прежде всего генералы, от Ганнибала до Роберта Ли. Биографы сходятся во мнении, что Труман людей любил. Однако это ничуть не помогло, когда пришел час сбросить бомбу. И в течение очень долгого времени они со Сталином любили друг друга. Обед был коллективным мероприятием. Все собирались за источенными древесными жучками садовыми столиками среди сосен. Хозяйки накрывали их клеенчатыми скатертями и ставили картонные тарелки. В полдень появлялось множество блюд. Холодный борщ, разумеется, колбаса, ветчина и даже хлеб. Все домашнее. Нарезанные помидоры были сверху покрыты тонкими кружочками лука, которые быстро скукоживались на жаре. Мухи слетались на картофельный салат, а однажды я обнаружил бананового слизняка, прокладывавшего замысловатый маршрут на кукурузном початке. Больше всего всем нравился мамин коронный пирог с лаймом. Несмотря на надоедливых москитов, тучами роившихся в тени, люди не спешили закончить трапезу. Они сплетничали и спорили о войне, о старой родине, о коммунистах. Бессмысленные взрослые разговоры. Мама поведала всем, что сказал ей доктор о ребенке, которого она потеряла той весной. Она редко говорила о том, что уже позади, и никогда прежде не упоминала при мне о выкидыше, хотя я сам догадывался. Несколько месяцев тому назад, придя из школы, я застал у нас дома Семена. «Твоей маме придется поехать в больницу», — сказал он, не вдаваясь в подробности. Вернувшись, мама была тихой и не желала ничего рассказывать. Предупредила только, чтобы я не ждал братика или сестренку в ближайшем будущем. «Не будет братишки у Николаса», — так сказал врач. «Ну что ж, он еврей, ему лучше знать», — заметил Семен. Мама гневно зыркнула на него. «Я получила письмо от Антона», — решила сменить тему Ада. Все, как по команде, посмотрели на нее. Антон был тем самым поэтом, который впоследствии вдохновил Аду обклеить стены обоями со сценками английской охоты. После войны он осел в Лондоне, а не в Нью-Йорке. «Ну и?» — спросил Семен. «Он собирается в Нью-Йорк перед Рождеством». «Мы устроим ему вечер», — загудели за столом. Дети не могли дождаться, когда взрослым, наконец, надоест болтать, чтобы вернуться к своим играм. Последний вечер нашего второго лета пришелся на мой день рождения. Днем мы вдоволь наигрались в салочки, в замри и наелись пирожных. Когда стемнело, все собрались на прощальный костер. Натаскав хворост и веток, мы сложили кострище вдвое выше моего роста. Политая бензином пирамида вспыхнула с громким треском, словно сразу лопнул миллиард воздушных шариков. Напротив меня стояли круки. Золотоволосая Адриана, Виктор в своей засаленной шляпе и Пол с Алексом в бесформенных шортах. Во вспыхнувшем свете густая черная тень сомкнулась у них за спинами, и показалось, будто это прошлое, само время, внезапно обрело плоть. Болезнь исчезновения. Глава первая. По возвращении в Рузвельт мы встречались с круками в церкви святого Климента. Каждое воскресенье из-под ее сводов, увенчанных воздушными золотыми куполами-луковицами, на улицу выплескивалась толпа старых и новых иммигрантов. Кто кто бы осмелился назвать те дни,